«Нет-нет, вы вовремя», — заверила я. Разумеется, он опоздал, минут на 7 или около того. Когда я спустила ноги с подставки табурета, лежавшая у меня на коленях сумка упала на пол. Нагибаясь за ней, я услышала, как в висках океанским прибоем бушует кровь. «Вы уже заказали выпивку?» — спросил Бэнкс. «Или, может, сядем за столик?» «Не заказывала. Давайте сядем». Мы вновь подошли к метрд-отелю с голым пупком, пожелавшей узнать, курящие мы или не курящие. Бэнкс посмотрел на меня. «Вы не курите?» «Курю, но могу и не курить. Не страшно». «Отлично. Значит, не курим». Оказавшись за столиком, мы по очереди шумно выдохнули. Таким звуком обычно празднуют довольство и покой после изрядной суматохи. Нам вручили меню, и Бэнкс предложил ознакомиться немедленно. Он умирал с голоду. Минуту-другую мы молча изучали глянцевые листки. В страхе, что позже пропасть молчания уже не перескочишь, я оборвала паузу. «Неплохая на вас курточка, Бэнкс!» Комплимент воодушевил Бэнкса на детальное описание своего гардероба. Выяснилось, что данная куртка — одна из десятка того же пошиба в его шкафу. Он их коллекционирует. «И заметьте, я не фанат бейсбола. Просто от курток тащусь. Кайфовая, правда?» Я кивнула. «Да, конечно». Вспоминая свое свидание с Бэнксом, я особенно терзаюсь при мысли об этом диалоге. За ним последовали иные и куда более существенные унижения. Почему же я изо дня в день прокручиваю в памяти диалог о куртках, невольно стискиваю кулаки и мычу от злости? Что меня так оскорбляет? Фальшивая похвала безобразной одежонки или поддакивание развязному жаргону Бэнкса? По-видимому, и то, и другое. А сильнее всего, я думаю, причина их вызвавшая — подспудное желание понравиться Бэнксу. Беседа с грехом пополам продолжалась. Бэнкс сообщил, где ему удалось отхватить свои куртки, после чего мы обменялись мнениями насчет последней фантазии Паблема. Расписать стену вокруг школьного стадиона детскими фресками на тему борьбы за мир. Бэнкс счел, что задумка спорная, но потешная. Затем официантка приняла наш заказ, и до его исполнения нас ждало бы грызущее затишье. Не осени меня подбросить Бэнксу вопрос о новых учебниках математики для выпускных классов. Тема была выбрана удачно. Рассуждений Бэнкса об учебниках хватило на закуски и горячее. Скажу больше, все пошло так гладко, что когда официантка поинтересовалась, не желаем ли мы чего-нибудь еще, Бэнкс с сердечной улыбкой предложил мне отказаться от ресторанного десерта в пользу кофе у него дома. Я колебалась не более секунды. С удовольствием, почему бы и нет.